Александр Николаевич Островский. «Лес». Комедия в пяти действиях. Читает артист Сергей Горбунов. Действие первое. Действующие лица. Раиса Павловна Гурмышская. Вдова, лет 50 с небольшим. Очень богатая помещица, одевается скромно, почти в трауре, постоянно с рабочим ящиком на руке. Аксинья Даниловна. Аксюша. Ее дальняя родственница, бедная девушка лет 20. Одета чисто, но бедно, немного лучше горничной. Богатые соседи Гурмышской. Евгений Аполлоныч Милонов. Лет 45. Гладко причесан, одет изысканно в розовом галстуке. Уар Кириллович Бадаев. Лет 60. Отставной кавалерист. Седой, гладко стриженный, с большими усами и бакенбардами. В черном сюртуке, наглухо застегнутом. С крестами и медалями по-солдатски. С костылем в руке, немного глух. Иван Петров Восьмибратов. Купец, торгующий лесом. Петр, его сын. Алексей Сергеевич Буланов. Молодой человек, недоучившийся в гимназии. Карп, лакей Гурмышской. Улита, ключница. Усадьба Гурмышской в верстах в пяти от уездного города. Большая зала. Прямо две двери. Одна выходная, другая в столовую. Направо от зрителей окно и дверь в сад. Налево две двери. Одна во внутренние комнаты, другая в коридор. Богатая старинная мебель. Трильяжи, цветы, у окна рабочий столик. Налево круглый стол и несколько кресел. Явление первое. Карп стоит у двери в сад, входит Аксюша. Аксюша. «Раиса Павловна, звали меня?» Карп. «Так точно. Только теперь гости приехали, так они в саду». Аксюша, вынув из кармана письмо. «Послушай, Карп Савельич, не можешь ли ты...» «Карп, что вам угодно-с?» Аксюша. «Передать, ты уж знаешь, кому...» «Карп». «Да как же, барышня, теперь ведь уж словно как неловко. Правда ли, нет ли у тетеньки такое есть желание, чтоб вам за борчонком быть?» Аксюша. «Ну, не надо, как хочешь», — отворачивается к окну. Карп. «Да уж, пожалуйте, для вас отчего же?» — берет письмо. Аксюша, глядя в окно. «Продала ли Раиса Павловна лес?» Карп. «Продали Ивану Петрову. Все продаем-с. А чего ради?» Аксюша. «Не хочет, чтоб наследником осталось. А деньги можно и чужим отдать». Карп. «Надо полагать-с. Мудрено сотворено». Аксюша. «Говорят, она эти деньги хочет за мной в приданое дать». Карп. «Дай-то Бог». Аксюша очень серьезно. «Не дай Бог, Карп Савельич». Карп. «Ну, как угодно-с. Я к тому ж, что все же лучше пусть в приданое пойдут, чем туда же, куда и прочее». Аксюша. «Куда прочее? А куда же прочее?» Карп. «Ну, это вам, барышня, и понимать-то невозможно. Да и язык-то не поворотится сказать вам. Алексей Сергеевич идут». Отходит от двери. Аксюша смотрит в окно. Буланов входит. Явление второе. Аксюша, Буланов, Карп, потом Улита. Буланов Карпу. «Что ж ты, набил мне папиросы?» Карп. «Никак нет-с». Буланов. «Отчего же нет? Ведь я тебе велел». Карп. «Мало что велели. А когда мне?» Буланов. «Нет, уж вы здесь зазнались очень. Вот что. Я вот Раисе Павловне скажу». Карп. «Не скажете. Вы при них и курить-то боитесь». Буланов. «Боитесь. чтобы были набиты. Не 10 раз тебе говорить». Увидав Аксюшу, подходит к ней и очень развязно кладет ей на плечо руку. Аксюша, быстро обернувшись: «Что вы, с ума сошли?» Буланов, обидясь: «Ах, извините. Что вы такой герцогиней смотрите? Красавица вы моя!» Аксюша, почти сквозь слезы: «За что вы меня обижаете? Я вам ничего не сделала. Что я здесь? Игрушка для всех. Я такой же человек, как и вы». Буланов равнодушно: «Нет, послушайте, вы в самом деле мне нравитесь». Аксюша: «Ах, да мне-то что до этого? Какое вы имеете право трогать меня?» Буланов: «Что вы все сердитесь неизвестно за что? Эка важность, уж и тронуть нельзя. Свое да не трогать. Кто ж мне запретит?» Аксюша строго: «А если не ваше? Если чужое, тогда что?» Буланов: «Что за капризы? Надоело. Этак вы все дело испортите». Аксюша: «Какое дело?» Буланов: «Какое? Будь то не знаете». «Вот какое. Раисе Павловне угодно, чтобы я женился на вас. А что Раисе Павловне угодно...» Аксюша: «Тому и быть?» Буланов: «Разумеется. Мы с вами люди бедные. Дожидаться, покуда прогонят? Нет уж, покорно благодарю. Куда мне? Опять к маменьке? Бить 40 ворон за чужим двором?» Карп: «Потише, сударь. Улита идет». Входит Улита и чего-то ищет. «Вам чего здесь?» Улита: «Я, кажется, забыла». Карп: «Ничего вы не забыли. Это вы напрасно. У вас есть свой департамент. Мы к вам не ходим». Улита уходит. «Вот так-то лучше. Самая проклятая женщина». Буланов: «Расчет прямой. Кажется, можно понять». Аксюша: «Да, я понимаю». Буланов: «Так и упрямиться нечего. Перед кем здесь неприступность-то разыгрывать? Ведь Раиса Павловна обещает много денег дать. Чего ж еще? Креститься надо обеими руками». Аксюша: «Иное можно купить за деньги, а другого нельзя». Буланов, презрительно улыбаясь: «Философия!» Серьезно: «Вы толку в деньгах не знаете, оттого так и разговариваете. Видно, нужды-то не видали. А тут впереди жизнь приятная. За деньги-то люди черту душу закладывают, а не то чтобы отказываться». Показывается Улита. Карп: «Что вы шмыгаете взад и вперед? Не видели вас тут? Здесь комнаты чистые». Улита: «Уж и войти нельзя». Карп: «Как это вы себе покою не найдете? Мечетесь вы, как угорелая кошка. Позовут вас, тогда другое дело». Улита уходит. Аксюша: «Насильно мил не будешь, Алексей Сергеевич». Буланов: «Ну, да уж я добьюсь своего. У меня не отвертитесь. Вам ведь лучше меня здесь не найти». Аксюша тихо: «Ошибаетесь. Захочу поискать, так найду. А может, уж и нашла». Карпу: «Если Раиса Павловна спросит, я буду в своей комнате». Уходит. Явление третье. Буланов, Карп. Карп, подходя: «Ах, барин, барин!» Буланов: «А что, Карп?» Карп: «Молоды вы очень». Буланов: «Знаю, что молод». Карп: «А это нехорошо». Буланов: «Что ж мне делать-то?» Карп: «Это не к пользе вашей. А вы старайтесь...» Буланов: «Уж как ни старайся, а вдруг лет не прибавится? Я только из гимназии». Карп: «Да что гимназия? Другие и в гимназии не были, да какие ловкие». Буланов: «Да на что ловкие-то?» «Карп». «Да на все. А уж особливо, что мимо рук-то плывет». Улита показывается из коридора. «Опять! Тьфу! Брысь ты, окаянная!» Улита, скрываясь. «Обидчик!» Буланов задумчиво. «Да? Ну что ж, Карп, то-то, да! Вы что барышню-то тревожите? Какой тут авантаж?» Буланов. «Все-таки...» Карп. «Осторожней надо, сударь! Недаром Улита тут ползает. Перенесет сейчас. А понравится ли барыня? Еще неизвестно, куда вас Раиса Павловна определят. Они хоть и барыня, а ведь их дело женское. Никак даже невозможно этого знать, что у них на уме. Вдруг одно, и сейчас другое. У них в мыслях не то, что на неделе, на дню до 7 перемен бывает». Вот вы говорите «жениться». А может, что другое заставят делать? Вы своей воли не имеете. Привезли вас на пропитание, так как маменька у вас в бедности. А вы хотите... Уж вы и смотрите все в глаза. Буланов. В глаза? Карп. Беспременно. Так все ходите и смотрите, потому от них зависимы. А там по времени, из разговора или из чего, и можете понять. Барыни идут. Уходит. Буланов поправляет волосы и подкручивает усики. Входят Гурмышская, Милонов и Бадаев. Явление четвертое. Гурмышская, Милонов, Бадаев, Буланов. Гурмышская. «Я вам говорила, господа, и опять повторю. Меня никто не понимает, решительно никто. Понимает меня только наш губернатор, да отец Григорий». Милонов. «И я, Раиса Павловна». Гурмышская. «Может быть». Милонов. «Раиса Павловна, поверьте мне, все высокое и все прекрасное». Гурмышская. «Верю, охотно верю. Садитесь, господа». Бадаев, откашливаясь. «Надоели». Гурмышская. «Что вы?» Бадаев грубо. «Ничего». Садится поодаль. Гурмышская, заметив Буланова. «Алексис, Алексис, вы мечтаете? Господа, представляю вам молодого дворянина Алексея Сергеевича Буланова». Буланов раскланивается. «Судьба его очень интересна. Я вам сейчас расскажу. Алексис, погуляйте в саду, мой друг». Буланов уходит. Гурмышская и Милонов садятся у стола. «Милонов. Ваш родственник, вероятно?» Гурмышская. «Нет, не родственник. Но разве одни родственники имеют право на наше сострадание? Все люди нам ближние. Господа, разве я для себя живу? Все, что я имею, все мои деньги принадлежат бедным». Бадаев прислушивается. «Я только конторщица у своих денег, а хозяин им всякий бедный, всякий несчастный». Бадаев. «Я не заплачу ни одной копейки, пока жив. Пускай описывают имение». Гурмышская. «Кому не заплатите?» Бадаев. «На земство, я говорю». Милонов. «Ах, Уар Кириллович, не о земстве речь». Бадаев. «Никакой пользы, один грабеж». Гурмышская громко. «Подвиньтесь поближе, вы нас не слышите». Бадаев. «Да, не слышу». Садится к столу. Гурмышская. «Этот молодой человек, господа, сын одной моей приятельницы. Я встретилась с ней в прошлом году в Петербурге. Прежде давно уж мы жили с ней совершенно как сестры, но потом разошлись. Я вдовела, а она вышла замуж. Я ей не советовала. Испытавши сама, я получила отвращение к супружеству». Бадаев. «К супружеству, но не к мужчинам». Гурмышская. «Уар, Кириллыч!» Бадаев. «Да я почем же знаю? Я только спрашиваю. Ведь разные бывают характеры». Гурмышская, шутя. «И к мужчинам, особенно таким, как вы». Бадаев привстает, опираясь на костыль, и кланяется. «Премного вам за это благодарен». Милонов. «Раиса Павловна строгостью своей жизни украшает всю нашу губернию. Наша нравственная атмосфера, если можно так сказать, благоухает ее добродетелями». Бадаев. «Лет 6 тому назад, когда слух прошел, что вы приедете жить в усадьбу, все мы здесь перепугались вашей добродетели. Жены стали мириться с мужьями, дети с родителями. Во многих домах даже стали тише разговаривать». Гурмышская. «Шутите, шутите. А вы думаете, мне без борьбы досталось это уважение? Но мы удаляемся от нашего разговора. Когда мы встретились в Петербурге, моя подруга уже давно овдовела и, разумеется, глубоко раскаивалась, что не послушалась моих советов. Она со слезами представила мне своего единственного сына. Мальчик, как вы видите, на возрасте». Бадаев. «В солдаты годится». Гурмышская. «Вы не судите по наружности. Он бедный, слаб здоровьем, и представьте себе, какое несчастье! Он поэтому отстал от своих товарищей, так что все еще был в гимназии и, кажется, даже еще в средних классах. У него уж и усики, и мысли совсем другие, и дамы стали им интересоваться. А он должен с мальчишками-шалунами ходить в школу. Это унижало его. Он скучал, удалялся от людей, бродил один по глухим улицам». Бадаев. «Не по Невскому ли?» Гурмышская. «Он страдал. Страдала и мать. Но средств помочь горю у ней не было. Имение совершенно разорено. Сын должен учиться, чтобы кормить мать. А учиться прошло, и время, и охота. Ну, теперь, господа, судите меня, как хотите. Я решилась сделать 3 добрых дела разом». Бадаев. «3? Любопытно». Гурмышская. «Успокоить мать, дать средства сыну и пристроить свою племянницу». Бадаев. «Действительно, 3». Гурмышская. «Я выписала сюда на лето молодого человека. Пусть они познакомятся. Потом женю их и дам за племянницей хорошее приданое. Ну, теперь, господа, я спокойна. Вы знаете мои намерения. Хоть я и выше подозрений, но если б нашлись злые языки, вы можете объяснить, в чем дело». Милонов. «Все высокое и все прекрасное найдет себе оценку, Раиса Павловна. Кто ж смеет?» Бадаев. «Ну, отчего ж не сметь? Никому не закажешь. На это цензуры нет». Гурмышская. «Впрочем, я мало забочусь об общественном мнении. Я делаю добро и буду делать. А там пусть говорят, что хотят. В последнее время, господа, меня томит какое-то страшное предчувствие. Мысль о близкой смерти ни на минуту не покидает меня. Господа, я умру скоро. Я даже желаю умереть». Милонов. Что вы, живите, живите!» Гурмышская. «Нет, нет и не просите». Милонов. «Ведь это будут слезы. Горькие слезы!» Гурмышская. «Нет, господа, если я не нынче умру, не завтра, во всяком случае скоро, я должна исполнить долг свой относительно наследников. Господа, помогите мне советом». Милонов. «Прекрасно, прекрасно!» Гурмышская. «У меня близких родных только племянник моего мужа. Племянницу я надеюсь пристроить еще при жизни. Племянника я не видала 15 лет и не имею о нем никаких известий. Но он жив, я знаю. Я надеюсь, что ничто не препятствует мне назначить его своим единственным наследником». Милонов. «Полагаю». Бадаев. «Да о чем толковать?» Гурмышская. «Благодарю вас. Я так и сама думала. Он меня не забывает. Каждый год присылает мне подарки, но писем не пишет. Где он, неизвестно. И я не могу писать к нему, а я еще ему должна. Один должник его отца принес мне старый долг. Сумма хотя небольшая, но она тяготит меня. Он точно скрывается от меня. Все подарки я получила из разных концов России. То из Архангельска, то из Астрахани, то из Кишинева, то из Иркутска». Милонов. «Какое же его занятие?» Гурмышская. «Не знаю. Я его готовила в военную службу. После смерти отца он остался мальчиком 15 лет, почти без всякого состояния. Хотя я сама была молода, но имела твердое понятие о жизни и воспитывала его по своей методе. Я предпочитаю воспитание суровое, простое, что называется, на медные деньги. Не по скупости, нет, а по принципу. Я уверена, что простые люди, не ученые, живут счастливее». Бадаев. «Напрасно. На медные деньги ничего хорошего не купишь, а тем более счастья». Гурмышская. «Но ведь он не жалуется на свое воспитание. Он даже благодарит меня. Я, господа, не против образования, но и не за него. Развращение нравов на двух концах. В невежестве и в излишестве образования. Добрые нравы посередине». Милонов. «Прекрасно, прекрасно!» Гурмышская. «Я хотела, чтобы этот мальчик сам прошел суровую школу жизни. Я приготовила его в юнкера и предоставила его собственным средствам». Бадаев. «Оно покойнее». Гурмышская. «Я иногда посылала ему денег, но, признаюсь вам, мало, очень мало». Бадаев. «И он стал воровать, разумеется». Гурмышская. «Ошибаетесь. Вот, посмотрите, что он писал мне. Я это письмо всегда ношу с собою». Вынимает письмо из коробки и подает Милонову. «Прочитайте, Евгений Аполлоныч». Милонов читает. «Тетенька моя и благодетельница Раиса Павловна, сие излагаемое мною применительно к обстоятельствам моим жизни, письмо пишу вам с огорчением при недостатках, но не с отчаянием. О, судьба, судьба! Под гнетом собственного своего необразования, пристыжаемый против товарищей, я предвижу неуспех в своей карьере к достижению». Бадаев. «До сих пор лестного немного для вас и для него». Гурмышская. «Слушайте дальше». Милонов. «Но не устрашусь. Предо мною слава, слава. Хотя скудное подаяние ваше подвергало меня не раз на край нищеты и погибели. Но лобызаю вашу ручку. От юных лет несовершеннолетия до совершенного возраста я был в неизвестности моих предначертаний. Но теперь все предо мной открыто». Бадаев. «И вам не стыдно, что ваш племянник, дворянин, пишет как кантонист?» Гурмышская. «Не в словах дело. По-моему, это прекрасно написано. Тут я вижу чувство неиспорченное». Входит Карп. Карп. «Иван Петров Восьмибратов пришел с сыном-с». Гурмышская. «Извините, господа, что я при вас приму мужика». Бадаев. «Только вы с ним поосторожнее, он плут большой руки». Гурмышская. «Знаете, он такой хороший семьянин. Это великое дело». Бадаев. «Семьянин-то семьянин, а чище всякого обманет». Гурмышская. «Не верю, не верю. Не может быть». Милонов. «Мы с вами точно сговорились. Я сам горячий защитник семейных людей и семейных отношений. Уар Кириллович, когда были счастливы люди, под кущами, Как жаль, что мы удалились от первобытной простоты, что наши отеческие отношения и отеческие меры в применении к нашим меньшим братьям прекратились. Строгость в обращении и любовь в душе. Как это гармонически изящно. Теперь между нами явился закон, явилась и холодность. Прежде, говорят, был произвол, но зато была теплота. Зачем много законов? Зачем определять отношения? Пусть сердце их определяет. Пусть каждый сознает свой долг. Закон написан в душе людей. Бадаев. Оно как бы только поменьше мошенников, а то больно много. Гурмышская Карпу. Зови, поди, Ивана Петрова. Карп уходит. Входят Восьмибратов и Петр. Явление пятое. Гурмышская, Милонов, Бадаев, Восьмибратов, Петр. Гурмышская. Садись, Иван Петрович. Восьмибратов раскланивается и садится. Петр, садись. Петр садится у самой двери на край стула. Милонов. Прикажете дочитать? Гурмышская. Читайте, он не помешает. Милонов читает. Нужда, ты непостижима. Благодарю вас, благодарю. Скоро мое имя покроется бессмертием, а с ним и ваше никогда не умрет для потомства, детей и внуков. Еще раз благодарю за все, за все. Ваш покорный к услугам племянник, дитя природы, возлелеянный несчастьем Гурмышской. Гурмышская, принимая письмо. «Благодарю вас, Евгений Аполлоныч. Вот спросим у простого человека. Он правду скажет. Иван Петрович, хорошо это письмо написано?» Восьмибратов. «Первый сорт-с. Вот ежели бы кому прошение, уж на что лучше?» Милонов. «Но ведь этому письму 12 лет. Что же теперь с вашим племянником, с его громкой славой?» Гурмышская. «Я вам говорю, не знаю». Бадаев. «Вдруг удивит». Гурмышская. «Как бы то ни было, я горжусь этим письмом и очень довольна, что нашла в людях благодарность. Надо сказать правду, я его очень люблю. Я вас прошу, господа, пожаловать ко мне послезавтра откушать. Вы, вероятно, не откажетесь подписаться под завещанием. Оно будет готово, я думаю. Впрочем, во всяком случае, милости просим». Бадаев. «Приеду». Милонов. «Поверьте, все высокое и все прекрасное». Гурмышская. «Конечно, если судить строго, я немного виновата перед наследником. Я уж кое-что продала из имения». Восьмибратов. «Да, такие, сударыня, довольно. Особенно, как изволили проживать в столицах». Гурмышская. «Я очень щедро помогаю. Для ближнего мне не жаль». Восьмибратов. «Так-с. А хороша бы и для себя. Вы своему хозяйка. Всякий человек — живая тварь». Гурмышская. «А теперь вот уж 7 лет я живу совсем иначе». Восьмибратов. «Это точно-с. Слухов никаких насчет, чтобы чего, постоянную жизнь ведете». Гурмышская. «Ах, да, я, а прежде, да не о том речь. Я говорю, что живу очень экономно». Бадаев. «Извините, не об вас речь. Вы не рассердитесь, пожалуйста. Но действительно у нас много дворянских имений вконец разорено бабами. Если мужчина мотает, все-таки в его мотовстве какой-нибудь смысл есть. А бабьей глупости меры не положено. Нужно любовнику халат подарить, она хлеб продает не вовремя, за бесценок. Нужно любовнику ермолку с кисточкой, она лес продает, строевой, береженый, первому плуту». Восьмибратов. «Это вы, ваше высокородие, действительно. Коли им, женскому сословию, в чем воля, так добра мало». Бадаев. «Ты думаешь?» Милонов Восьмибратову. «Ах, Ваня, Ваня, как ты груб!» Восьмибратов. «Вообще, говорится, сударь». Милонов. «Все-таки, Ваня, надо быть осторожнее, мой друг. А вот ты и ошибаешься. Не отдам разорены имения, а от того, что свободы много». Бадаев. «Какой свободы? Где это?» Милонов. «Ах, Уар Кириллович, я сам за свободу. Я сам против стеснительных мер. Ну, конечно, для народа, для нравственно несовершеннолетних необходимо. Но согласитесь сами, до чего мы дойдем? Купцы банкротятся, дворяне проживаются. Согласитесь, что, наконец, необходимо будет ограничить законом расходы каждого, определить норму по сословиям, по классам, по должностям». Бадаев. «Ну что ж, представляйте проект. Теперь время проектов. Все представляют. Не удивите, не бойтесь. Чай и глупее вашего есть». Встает. Милонов тоже. Раскланиваются. Восьмибратов и Петр встают. Гурмышская, провожая их. «Господа, я вас жду послезавтра». Милонов и Бадаев уходят. Явление шестое. Гурмышская, Восьмибратов, Петр. Гурмышская. «Садись, Иван Петрович». Восьмибратов, садясь. «Петр, садись». Петр садится. «Изволили присылать, сударыня?» Гурмышская. «Да, мне очень нужно тебя видеть. Принес ты деньги?» Восьмибратов. «Нет, сударыня, признаться сказать, не захватил. Коль нужно, так прикажите, я завтра же занесу». Гурмышская. «Пожалуйста. Ты водочки не хочешь ли?» Восьмибратов. «Увольте. Нам без благовремения тоже ведь люди все одно». Гурмышская. «Ты уж все принеси, как у нас уговор был». Восьмибратов. «Слушаюсь». Гурмышская. «Я не помню, кажется...» Восьмибратов. «Да уж не извольте беспокоиться». Гурмышская. «Кажется, 1500, роясь в ящике. Где записка? Неужели я ее выронила? Не найду никак». Восьмибратов. «Поищите, сударыню, хорошенько». Гурмышская. «Но во всяком случае, мне этих денег мало. Не купишь ли у меня еще участок лесу?» Восьмибратов. «Да чтоб уж вам весь его продать. Куда вам его беречь-то? Ведь с лесом, сударыня, поверите ли, только грех один. Крестьянишки воруют, судись с ними. Лес подле города всякий беглый, всякий бродяга пристанище имеет. Ну и для прислуги тоже, для женского пола. Потому как у них грибной интерес и насчет ягоды, а выходит совсем напротив». Гурмышская. «Нет, я весь теперь не продам. Что за имение без леса? Некрасиво. Может быть, со временем. А ты купи этот участок, что ближе к городу». Восьмибратов. «Хош, я теперь и не при деньгах. Отчего ж не купить, коли сходно продавать будете? А я было признаться к вам насчет другого товару». Гурмышская. «Не понимаю». Восьмибратов. «С родственницу имеете, девицу, небогатую». Гурмышская. «Так что же?» Восьмибратов. «Видел ее, что ли, где? Или здесь, как встретил мой парнишка?» Петр встает. Гурмышская. «Он?» Восьмибратов. «Петр-с, парень овца, я вам скажу. По глупости его и по малодушеству и приглянулась. Ну, конечно, мы с ним дорогого не стоим. А если б Бог дал доброму делу быть, дали бы вы 1400 лесу на разживу ему. С нас бы и довольно. Он бы и пооперился с вашей легкой руки, и жить пошел». Гурмышская. «Я очень благодарна вам, но, друзья мои, извините, у нее уже есть жених. У меня в доме живет. Может быть, в городе говорят вздор какой-нибудь, так вы знаете, что это жених». Восьмибратов Петру. «Слышь ты, а ты лезешь. Только отца в дураки ставишь. Погоди ж ты у меня!» Гурмышская. «Вы не подумайте, что я гнушаюсь вами. Для нее твой сын партия даже завидная. Если у ней теперь жених дворянин, так это по особенной милости, а она совсем его не стоит». Восьмибратов. «Понимаем-с». Гурмышская. «Это дело решенное, и кончим разговор о нем. Поговорим о лесе. Купи, Иван Петрович». Восьмибратов. «Не при деньгах, не при деньгах-с». Гурмышская. «Быть не может». Восьмибратов. «Обижать ценой не будете, так можно-с». Гурмышская. «А сколько бы ты дал за него?» Восьмибратов, подумав. «Рубликов 500-с. Вам довольно будет?» Гурмышская. «Что ты, что ты? За тот 1500, а за этот 500. Ведь этот больше и лучше». Восьмибратов. «Точно-с, извините, это я так, маханально, не подумавши. Да и неохота с этим делом ввязаться теперь. А как ваша цена?» Гурмышская. «Да, по крайней мере, 2000. Мне эту цену давали». Восьмибратов. «Мой совет. Отдавайте». Гурмышская. «Да я не хотела тебя обидеть». Восьмибратов. «На этом очень вам благодарны. Только я вам вот что скажу. Хлопот не стоит». Гурмышская. «Иван Петрович, стыдно. Я сирота. Мое дело женское. Сироту обидеть грешно. Ты не забывай Бога-то». Восьмибратов. «Нам, ежели Бога забыть, Творца нашего милосердного, нам в те поры, сударыня, податься некуда. Потому самому нам без Бога нельзя. Как одно значит, у нас прибежище». Гурмышская. «Ну, то-то же. Ты сам подумай, ведь мне деньги-то на доброе дело. Девушка на возрасте, ума большого не имеет. Хочется заживо пристроить. Ну что хорошего, без присмотра останется без меня. Нынче народ знаешь какой? Ты сам отец, так рассудить можешь, у тебя тоже дочь. Понятно ли тебе будет?» Восьмибратов. «Да ежели она, шельма...» Гурмышская. «Иван Петрович, что за слова? Ты знаешь, я не люблю. Ну, слушай, только для тебя 500 рублей уступаю. Отдаю за 1500. Восьмибратов. «Барыша ничего не будет». Гурмышская. «Ну уж и говорить не хочу. А тебе стыдно? Стыдно?» Восьмибратов. «Дорогонько, да уж извольтес», махнув рукой. «Так уж что прежде от вас пользовался?» Гурмышская. «Только мне деньги завтра же нужны». Восьмибратов. «Еще почивать будете, принесем. А вы извольте приготовить записочку, чтобы завтра вам не беспокоиться, что за проданный на сруб лес в таких-то пустошах деньги сполна получили». Гурмышская. «Значит, ты принесешь ровно 3000. Восьмибратов. «Что следует, то и принесем-с. На прежние деньги у вас записочка есть. А на эти ваша воля, а по мне хоть и отказаться. Слову нашему вы не верите, на всякую малость записки да расписки отбираете. Так что ж вам сомневаться? Я человек неграмотный. Другой раз и сам не знаю, что в записке-то написано. Парнишку-то замучил, все за собой вожу руку прикладывать. Прощение просим». Гурмышская. «Прощайте». Восьмибратов и Петр уходят. Входит Карп. Явление 7. Гурмышская, Карп, потом Аксюша и Улита. Карп. «Сударыня, вы барышни спрашивать изволили, так они дожидаются». Гурмышская. «Позови». Карп уходит. «Хитрая и дерзкая девчонка. Никогда в ней ни благодарности, ни готовности угодить. Наказание мне с ней». Входит Аксюша. Аксюша, потупя глаза, тихо. «Что вам угодно?» Гурмышская. «Ты, я думаю, знаешь, зачем я выписала сюда Алексея Сергеевича?» Аксюша. «Знаю». Гурмышская. «Ты, пожалуйста, не возмечтай слишком много о себе. Это еще только предположение. Ты можешь расчувствоваться и потом ошибиться. Со смехом. Мне тебя будет жаль. Аксюша. Отчего же мне расчувствоваться? Гурмышская. Ах, боже мой. Для тебя ли это не партия? Она еще спрашивает. Но я погляжу прежде, будешь ли ты стоить. Я и сама всем говорю, что он твой жених, и другие пусть говорят. Но я еще подумаю. Слышишь ты? Подумаю. Входит Улита. Аксюша, надо будет и меня спросить. Гурмышская. Я знаю, когда тебя спросить. Не учи меня. А теперь я хочу, чтобы все считали его твоим женихом. Мне так нужно. Но сохрани тебя Бог кокетничать с ним или позволить себе какую-нибудь вольность. Аксюша. Какую вольность? Что вы? Гурмышская. Ты не обижаться ли вздумала? Это очень мило. Ты знай, душа моя, я вправе думать о тебе все, что хочу. Ты девочка с улицы. Ты с мальчишками на салазках каталась. Аксюша. Не все я в салазках каталась. Я с 6 лет уж помогала матери день и ночь работать. А по праздникам точно. Каталась с мальчишками на салазках. Что ж, у меня игрушек и кукол не было. Но ведь я уж с 10 лет живу у вас в доме и постоянно имею перед глазами пример. Гурмышская. Дурные наклонности укореняются с детства. Потому не сердись, моя милая, если за тобой будет самый строгий надзор. Со смехом. Он хоть твой и жених, да зелен виноград. Аксюша. Жених. Кому нужен такой жених? Гурмышская. «Ну, это выше твоего понятия, Аксюша». «И не хорош, и не умен, Гурмышская». «Вздор! Ты глупа, а он умен, хорош, образован. Скажите, скажите». «Это ты нарочно. Ты не слепая. Тебе только хочется меня раздразнить, Аксюша». «Да вам-то что же, Гурмышская». «Как что? Это мой выбор, мой вкус». Не тебе чита. Светские дамы им увлекались. Аксюша. Чести им не делает. Гурмышская. Ах, ах! Она рассуждает. И почем ты знаешь, что честь, что бесчестие? Аксюша. Я девочка с улицы, не светская дама. А не польщусь на такое сокровище. Гурмышская. А я тебе приказываю. Аксюша. Я ведь не пойду за него. «Так к чему эта комедия?» Гурмышская. «Комедия? Как ты смеешь? Да хоть бы и комедия. Я тебя кормлю и одеваю, и заставлю играть комедию. Ты не имеешь права входить в мои намерения. Мне так нужно, и все тут. Он жених, ты невеста. Только ты будешь сидеть в своей комнате под надзором. Вот моя воля». Аксюша, взглянув ей в глаза. «Больше ничего?» Гурмышская. «Ничего. Ступайте». Аксюша уходит. «Нет, погоди. Были и получше тебя, да плясали по моей дудочке». Явление 8. Гурмышская и Улита. Гурмышская. «Поди сюда». Улита. «Что, матушка, барыня, угодно?» Гурмышская. «Подойди поближе. Садись, где стоишь, и слушай». Улита подходит и садится на пол. «Слушаю, матушка-барыня». Гурмышская. «Ты меня знаешь? Ты знаешь, как строго я смотрю за всем домом?» Улита. «Знаю, как мне не знать?» Гурмышская. «Я Аксюше не верю. Она девчонка хитрая. Она часто встречается с Алексеем Сергеевичем. Мне не хотелось бы, чтобы она с ним обращалась вольно. При мне, разумеется, она не смеет, но ведь не всегда же я с ними. Они могут встретиться и в саду, и в комнатах без меня. Так я прошу, даже приказываю тебе, Улита. Понимаю, матушка-барня, понимаю. Пожалуйте ручку, целует руку Гурмышской. Уж как я вас понимаю, так это только одно удивление. Давно уж я за ними, как тень, слоняюсь. Шагу без меня не ступит. Где они, тут и я. Гурмышская, подумав. Зато я тебя и люблю, что ты догадлива. Улита с жаром. Догадлива, матушка-барыня, догадлива. Вчера платьишко все в тлен изорвала. По кустам ползала и зажглась вся. По крапиве елозила. Все подслушивала, что они про между себя говорят. Гурмышская. Изорвала платье? Беда невелика. Ты и вперед платье не жалей. У меня много. Я тебе за твое худое хорошее подарю. Улита таинственно. Вот и здесь давеча сошлись. Гурмышская. Что ж давеча? Улита. Да все этот дурак Карп мешал. А все-таки кое-что заметить было можно. Гурмышская. Что ж ты заметила? Улита. Она-то к нему очень ласково, а он как будто так, делает жест рукой, выражал, что я, дескать, не желаю. Гурмышская. Да? Не ошиблась ли ты? Смотрит ей в глаза. Улита. И как будто так даже, делает жест рукой. Гурмышская. Ну? Улита. И как будто так можно заметить, что ему не совсем-то, чтобы уж очень. Гурмышская. Врешь ты, мне кажется. Улита. Нет уж, матушка-барыня. У меня глаз на это очень замечателен. И как будто у него на уме что-то другое. Гурмышская. Ну уж, что у него на уме, этого ты знать не можешь. Далеко ты, кажется, заехала. Улита. Да уж усердие мое-то. Гурмышская. Уж как невелико твое усердие, а в чужом уме ты не была. Значит, и болтать по пустякам нечего. Молчание. «Улита, мы с тобой одних лет». «Улита». «Матушка-барыня, я постарше буду». «Гурмышская». «Мне этого не надо, ты напрасно. И я знаю, и ты знаешь, что мы ровесницы». «Улита». «Право, матушка-барыня, мне все кажется...» «Да что нам считать? Обе мы сироты, вдовы безутешные». «Гурмышская». «Ну, ты не очень безутешная». «Помнишь, что у нас с тобой было? Уж я и кротостью, и строгостью ничего не помогала». «Улита». «Да, было-то, матушка, точно было. Да уж давно прошло. А вот последние лет шесть, как вы сами-то, в такой тишине». «Гурмышская». «Да, я не замечаю». «Улита». «Вот, разрази меня!» «Гурмышская». «Послушай, Улита». «Скажи мне только...» «Только говори откровенно. Когда случится тебе видеть красивого, молодого человека, не чувствуешь ли ты чего, или не приходит ли тебе в голову, что вот приятно полюбить?» «Улита». «Что вы это? Старухи-то? Забыла, матушка-барыня. Все забыла». «Гурмышская». «Ну, какая еще ты старуха? Нет, ты говори». «Улита». «Уж коли приказываете...» «Гурмышская». «Да, приказываю». «Улита». «Разве когда мечта...» «Нежно». «Так иногда найдет вроде как облако...» «Гурмышская в задумчивости». «Поди прочь, мерзкая...» «Улита встает, отходит к сторонке и искоса посматривает». «Гурмышская встает и подходит к окну». «А ведь он, мальчик, не дурен. Он на меня сразу произвел приятное впечатление. Ах, как я еще душой молода! Мне кажется, я до 70 лет способна буду влюбляться, если б не мое благоразумие». «Он меня не видит», — делает ручкой. «Ах, красавчик! Да, твердое правило в жизни много значит». Оборачивается и видит Улиту. «А, ты еще здесь? Ну, пойдем. Я тебе вместо одного платья два подарю». Уходит.